Глава 19. Ребенок может научить взрослого трем вещам. Радоваться без всякой причины, всегда находить себе занятия и настаивать на своем. П. Коэльо. Пройдя в потайной ход, Алекс оказался в маленькой, но очень уютной комнатке. На потолке висела небольшая люстра. Несколько ковров с различными узорами в виде животных украшали стены. В углу стоял маленький столик, на котором лежали детские журналы и принадлежности, необходимые для письма. Навесные полки пестрели множеством книжек, фигурок и статуэток. Место в центре занимал круглый стол и три деревянных стула с обшитыми тканью мягкими сиденьями, очевидно предназначавшихся для сестер и повара. В противоположном углу находилась кровать, заваленная мягкими игрушками, а рядом на полу стояло два маленьких блюдечка. Подогнув под себя ноги, на диване сидела белокурая девочка и недоверчиво смотрела на вошедших пронзительно голубыми глазами. Она была одета в опрятную пижамку, на которой были нарисованы маленькие котята, резвящиеся друг с другом. К груди малышка прижимала маленький пушистый комочек. Детектив не спеша подошел поближе. «Привет!» — он мягко и дружелюбно спросил. «Тебя зовут Роза?» «Да!» — испуганно прижавшись к спинке светлого дивана, ответила девочка. «А я полицейский, не бойся, я тебя не обижу». «Почему Расул лежит на полу? И где моя сестра?» «Не переживай, с ними все будет хорошо. Сейчас твоего друга посмотрит наш врач, а Кэтрин присоединится к нам немного позже. Я тебе обещаю». Алекс повернулся к своему товарищу и кивнул ему, дав понять, что тому нужно сделать. Артур с готовностью отправился поднимать араба. Приведя его в чувство и подставив свое плечо, он повел повара к выходу, еле удерживая на себе такую махину. Расул, остановившись, посмотрел через плечо, удостоверился, что все в порядке, и, улыбнувшись своим залитым кровью лицом, побрел на выход. «Так значит, ты здесь живешь? У тебя очень мило и уютно», — улыбнулся детектив. «Да, это Расул и Кэтрин все здесь обустроили, но я им помогала». «Умница, а сколько тебе лет?» «Мне 9, хотя моя сестренка говорит, что у женщин не принято спрашивать про их возраст». «Это правильно», — рассмеялся Алекс. «Ну, хочу сказать, ты уже взрослая. Моей дочке всего 7 лет. У нее тоже имя, как у цветочка». «Ромашка?» — с любопытством поинтересовалась девочка. «Ха, нет, ее зовут Лили, а полное имя Лилия». «А, понятно». «Прости, не представился. Я Алекс, но для друзей просто Ал. Ты тоже можешь меня так называть». «Хорошо». «И давно ты тут живешь?» «Ну, почти 2 года. Мне нельзя отсюда выходить, а то злой дядя с усиками отправит меня в детский дом. А я туда совсем не хочу. Мне больше нравится жить здесь». «А как же ты учишься?» «Со мной занимается моя сестренка и Расул. Правда, он плохо умеет читать и писать, но зато учит меня красиво рисовать и готовить еду». «Здорово. А с кем ты еще дружишь, кроме сестры и повара?» «С Дымкой. Это моя кошечка». Девочка протянула руки, продемонстрировав серенького с черными пятнышками котенка, невинно сидящего в ладошках своей хозяйки. «Красивая, а есть еще люди, с которыми ты общалась?» Мужчина протянул руку и аккуратно почесал крохотное создание за ухом. Котенок вытянул голову и, прищурив глазки, замурчал. «Раньше я дружила с доктором Алистером. Он милый дядюшка. Однажды у меня сильно заболело горло, но он быстро меня вылечил каким-то сладким сиропом. А еще часто рассказывал мне интересные сказки и веселые истории. Ах да, еще я дружила с дедушкой Фредом. Он делал для меня разные игрушки из дерева, но от него всегда пахло чем-то неприятным. И по правде, я его немного побаивалась, потому что он сказал, что если я не буду чистить зубы, то они станут такими же, как у него. Но Кэт говорила, что он очень добрый и хороший человек. А вот нашего хозяина я страшно боялась, хотя иногда он давал мне конфеты. Он так громко и часто кричал, как и его помощник, управляющий. Но это было давно, когда я еще жила не здесь, а в обычном номере. И ты все время находишься только тут? Нет, только зимой и немного весной. А когда мы остаемся сами с сестренкой и Расулом, тогда я выхожу и гуляю на улице. А как же Фред и Дориан? Они же не покидают отель, насколько мне известно. Дедушка Фред постоянно сидит у себя в подвале, а управляющий часто уезжает куда-нибудь из этого отеля. Понятно. А тебе не скучно здесь одной? Нет, ни капельки. Я рисую, читаю, играю с Расулом и с Кэтрин. А теперь мне еще подарили эту милую кошечку. Ну и отлично. Алекс сентиментально усмехнулся и снова принялся чесать котенка, который тут же полез на руки к своему новому знакомому. А у вас есть животные? Да, есть. Пес с большими длинными ушами. Когда он бегает, то периодически наступает на них лапами. Мужчина карикатурно изобразил походку своей собаки. Девочка рассмеялась так звонко, что котенок испугался и, спрыгнув на пол, спрятался под кроватью. «А вы ему тогда завязываете ушки бантиком!» «Это ты точно подметила!» — поощрительно погладил ее по макушке Алекс. «Роза, можешь ответить мне честно? Это ты залазила через шахту в номер на третьем этаже?» Девочка покраснела и, отведя взгляд в сторону, тихонько прошептала. «Вы обещаете, что не проговоритесь Расулу? Если он узнает, то сильно рассердится и станет меня ругать». «Конечно, это будет наш с тобой секрет. Расскажи, пожалуйста, ты что-нибудь видела там, на третьем этаже?» В сомнении Роза потерла свою руку и, немного погодя, все-таки решилась на откровенность. «Я иногда подглядывала за мистером Джозефом, но это было очень редко, честное слово. Правда, когда я узнала, что его убили, мне стало страшно любопытно, что же там произошло. И тогда я полезла наверх, чтобы посмотреть». «А ты кого-нибудь видела в номере?» «Нет. Я только видела, как Расул хотел открыть сейф, а потом прибежал взрослый парень и начал стрелять. Я тогда очень испугалась и полезла обратно». «А после этого ты когда-нибудь еще туда лазила?» Девочка вновь отвернулась в сторону и тихонько ответила. «Нет, больше я не подглядывала». «Роза, не бойся, я не буду ругать тебя, даю честное слово офицера полиции. Или мне больше никогда в жизни не есть сладкого». Малышка снова посмотрела на Алекса и мило хихикнула. «Прошу, пожалуйста, расскажи честно. От этого может зависеть судьба некоторых людей, а мне очень важно найти настоящего преступника, чтобы он больше никому не сделал плохо». Глубоко вздохнув, девочка собралась с духом и пошла к своей кровати. Опустившись на коленки, она легла на пол и полностью под ней скрылась. Вновь появившись через минуту, она держала в своих руках кучу денег и папки с документами. «Я подумала, что Расул хотел найти вот это», — призналась малышка, протягивая вещи детективу, который, с удивлением приняв пропажу, положил ее на стол. «Какая ты молодец! Но как же ты смогла открыть сейф? У тебя был ключ?» «Нет, я знала пароль от него. Когда я подсматривала, ну тогда, раньше, мистер Гэмбл часто туда заглядывал и вслух напевал. 32, 43, 78. Денег много я сложу, несмотря на осень». Я его тогда запомнила, потом решила проверить, и оказалось, что он подошел. «Вот видишь, какая ты молодец. У тебя точно получится стать детективом, может быть, даже самым лучшим в мире!» Искренне похвалил ее Алекс. «Не, я лучше буду поваром». В дверях появилась Кэтрин. Увидев сестру, она подбежала к ней и обняла, крепко прижав к себе. «Роза, солнышко, с тобой все в порядке?» «Да, Кэт, все хорошо, мы с дядей Аллом просто разговариваем». Она заговорщически подмигнула ему из-за плеча своей старшей сестры. «Ну хорошо, вы побудьте пока вдвоем, а я пойду в гостиную». Уже на выходе из склада с продуктами, где все было разбросано после недавней потасовки, Алекс услышал позади себя приближающиеся детские шаги. «Дядя детектив, подождите!» Подбежавшая к нему Роза протянула свой маленький кулачок, в котором что-то сжимала. Мужчина присел перед ней на корточки, чтобы их глаза были примерно на одном уровне. «Что тут у тебя?» — доверительно улыбаясь, спросил он. «Возьмите на память. Я нашла это в номере на третьем этаже. Мне он очень понравился, и я решила подарить его вам в знак нашей дружбы, чтобы вы меня помнили». «Ах ты, маленькая проказница!» Сыщик слегка потеребил девочку по голове. Роза засмущалась, и ее щечки мигом окрасились ярким румянцем. «Ну ладно, Санта-Клаус обязательно принесет тебе на Рождество отличный подарок, ведь он любит хороших детей, добрых и честных, как ты». Глаза растроганной Розы заблестели, и она еще больше разоткровенничалась. «Если честно, я его не украла, а просто нашла в ковре, где сидел мистер Гэмбл. Сначала я хотела подарить его своей сестре на день рождения, но теперь думаю, что вам он понравится больше». Малышка раскрыла кулачок, и что-то маленькое упало в мужскую ладонь. Роза улыбнулась своей широкой улыбкой и побежала к себе в комнату. Алекс встал, повернувшись к исходившему от лампы свету, и разжал руку. На его ладони блестел небольшой, ярко-красный камень. «Сверкает, как глаза свирепого зверя, горящие в темноте», — подумал мужчина. «Глаза? Да это же тот самый камень!»